священномученик Иоанн Мелинский. Священномученик Иоанн родился в 1878 году в деревне Шатеево Удомльского уезда Тверской губернии в семье крестьянина Петра Мельницкого. В 1899 году он окончил третий класс Тверской духовной семинарии, после чего ему пришлось оставить учебу ради помощи отцу в его крестьянском хозяйстве. Но мысль посвятить себя всецело служению Богу не оставляла молодого человека, и он подал прошение епархиальному архиерею, в котором высказал свое пожелание. 5 мая 1907 года он был определен исправляющим должность в псаломщиках к церкви села Воротилово Бердского уезда, а 19 июня 1908 года утвержден в этой должности. 21 ноября 1908 года Иван Петрович был рукоположен в сан диакона к той же церкви. Все это время он был учителем и законоучителем в Воротиловской церковно-приходской школе и законоучителем в Новинской земской школе. Он был не раз отмечен начальством, как писалось в наградных документах, за безвозмездное и усердное преподавание закона Божьего. Его служение на церковном и учительском поприще продолжалось до 1918 года. Летом 1918 года диакон Иоанн был переведен в храм села Илово Вышневолоцкого уезда, где прослужил до начала гонений 1929 года, когда власти, одновременно с крестьянами, составлявшими в то время большую часть населения страны, стали уничтожать и духовенство. Для русских крестьян в то время храм и Слово Божие оставались единственным источником подлинного просвещения. В 1930 году отец Иоанн был лишен домашнего хозяйства, подспорье для семьи, супруги и 6 детей, причем младшим детям было всего 7 и 5 лет. 9 марта 1930 года за неуплату налогов отец Иоанн был приговорен к 2 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Освободившись 20 марта 1932 года из Завидовской трудовой колонии, отец Иоанн подал святому архиепископу Фадею прошение с просьбой определить его в один из храмов епархии. В 1933 году он получил место в селе Тальце, куда за ним переехала и его семья. Здесь он прослужил до наступления новых гонений. Он был арестован сразу после праздника Покрова Божьей Матери 15 октября 1937 года и на следующий день допрошен. Были допрошены председатель колхоза имени Сталина и местный комсомолец. Они показали, в 1937 году, в июле месяце, в религиозный праздник среди населения села Тальце он агитировал: «Граждане, сколько бы вы в колхозах много не работали, все равно лучше вам от этого не будет. Живете вы в нищете, и изменения к лучшему в вашей жизни при советской власти не ожидайте. Вспомните о Боге. Придите все в церковь в этот праздник и помолитесь о скорейшей перемене к лучшему и отдохните. В праздник работать грешно». В результате его контрреволюционной агитации все колхозники, колхозы имени Сталина, прогуляли 2 дня в самый разгар полевых работ. В 1937 году, в августе месяце 15 дня, также в религиозный праздник он призывал население села Тальце в эти дни не работать в колхозе, говоря: «Трудна ваша жизнь, колхозники, и только объединившись все вокруг церкви нашей, мы можем улучшить жизнь нашу. Придите и помолитесь о скорой перемене существующей власти». В этот праздник колхозники под влиянием его подрывной антисоветской агитации прогуляли все также 2 дня в самый разгар уборочных полевых работ, чем нанесен значительный ущерб материальному хозяйству колхоза имени Сталина. На данные церковные праздники приезжали колхозники не только из Талицкого сельсовета, а также из Молотовского и Соколовского сельсоветов в результате контрреволюционной и антисоветской агитации Мельницкого. Срыв полевых работ получился по целому ряду колхозов. В 1937 году, 23 сентября, на общем собрании в селе Тальце по вопросу о самообложении Мельницкий выступил и заявил: «Советская власть очень много дерет сельского населения, обкладывает всевозможными налогами и самообложением, а населению и так трудно жить. Трудно сказать, излагали ли свидетели то, что слышали сами, или все их ответы были вложены в их уши следователям. В тот же день он допросил отца Иоанна. «Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Дайте правдивые показания о вашей контрреволюционной деятельности и изложите факты», — сказал следователь. «Никакой контрреволюционной деятельности я не проводил, и виновным себя не признаю», — ответил отец Иоанн. «Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в июле месяце, среди населения села Тальцы вели антиколхозную агитацию». «Никакой антиколхозной агитации я не вел, а приходилось говорить с отдельными гражданами, что в колхозах живете неладно, голодно. И если плохие условия у нас созданы в жизни, то это может быть для того, чтобы после жить лучше, и говорил, чтобы в праздники не работали». «Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в августе месяце, среди населения села Тальцы, вели контрреволюционную агитацию антисоветского, пораженческого характера на религиозной почве». «Никакой контрреволюционной агитации антисоветского и пораженческого характера я среди населения не вел, а при разговорах с отдельными гражданами призывал посещать церковь и говорил: «Если хотите, чтобы вашу церковь не закрыли, то надо посещать ее как можно чаще». «Следствие располагает данными, что вы в 1937 году, в сентябре месяце, на общем собрании в селе Тальца по вопросу о самообложении выступили с антисоветской и антиколхозной агитацией». «На данном собрании я присутствовал, но ни с какой антисоветской и антиколхозной агитацией я не выступал, так как ушел домой, не дожидаясь конца собрания». Уже на следующий день следствие было закончено, материалы переданы на рассмотрение тройки НКВД, а сам отец Иоанн переведен в тюрьму города Осташково. 1 ноября тройка приговорила его к расстрелу. Диакон Иоанн Мельницкий был расстрелян 3 ноября 1937 года.